Я не стал рисковать отражать ворков их же силу и поэтому поступил просто. Немного оттолкнуть корабль в сторону от нашего крейсера, чтобы тот не пострадал, затем небольшой телекинетический толчок главного реактора, и нет больше корабля. Яркая вспышка стерла десятки тысяч жизней и остановила наступление врага. Сам же я не пострадал, так как успел защититься щитом. При этом в одной моей руке находился вырубленный большой орк, чье тело хоть и было покрыто серьезными ожогами, но все еще показывало признаки жизни. Забрав важного пленного, просто вылетел из океана огня. Взрыв орочьего корабля уничтожил практически все их сопротивление, но часть зеленокожих все еще оставалась на нашем крейсере, как и немногие оставшиеся их летательные средства с живыми бомбами. Но не желая видеть повторения бойни, стоившей нам практически треть корабля и бесчисленного количества членов команды, я стал фокусировать свою психическую мощь. Энергия имматериума проходила через каждую мою клетку, смешиваясь с золотым светом. Но в этот раз обошлось без новых мыслей, просто старые усилились на порядок. Вместо типичного спокойствия и умиротворения, я концентрировался на других эмоциях, переполнявших мое сознание. Гнев Псайкера – это очень опасная эмоция, а уж гнев чародея моего уровня. Все орки вблизи корабля даже не успели вскрикнуть, когда их внутренности мигом взорвались, а кровь вскипела до смертоносных температур. Ксеносы воспламенялись на месте, разрывались на части, отрывали головы и умирали еще десятками разных способов. Мне даже не нужно было задумываться о них, идеи казни ксеносов сами появлялись в голове и находили реализацию в виде померших инопланетян. Ну а дальше, не тратя время, я просто полетел в сторону корабля. На простом телекинезе, ибо с телепортацией в этой системе были некоторые проблемы. Путешествовать в космосе одновременно слишком просто и практически невозможно. Казалось, что в этой звездной системе граница между имматериумом одновременно сильно стерта, отчего переходить из одного измерения в другое было проще обычного. Однако в то же время попытка задержаться там хоть на сколько-то долгое время становилась труднее с каждой секундой. Странным образом это сводило практически до нуля шансы прорыва демонов, но возможности телепортации увеличивались на порядок. И так как я не чувствовал никаких ритуалов или вмешательства могучих чародеев, оставался только один вариант – работа машины. И это удивительная технология, честно говоря. Орки хоть и примитивные существа, но в их геном вложены столь великие знания, что даже люди темной эпохи технологий померкли бы по сравнению с ними. К счастью, орки не могли просто захотеть и создать целую кучу меняющих реальность технологий, так как им требовались великие лидеры и большое количество конфликтов, чтобы дорасти до нужного уровня. Именно поэтому зеленокожих и считали такой угрозой, любое противостояние только делает их сильнее и умнее. И потому так неприятно видеть, как вдалеке вспыхивали десятки тысяч душ, сияющих в пламени разгорающегося конфликта. Что-то могущественное, находившееся у ближайшей к звезде планеты, испускало волны силы, из-за которых колыхался сам океан душ. Однако прежде чем мы разберемся с этой проблемой, нужно было уйти от орды зеленокожих, двигавшихся по нашей душе. Сэр, наши двигатели просто не выдерживают такого напора. Квантовые руны, поставленные техножрецами, сгорают слишком быстро. При таких скоростях наши двигатели могут слишком перегреться. Да плечать мне на них. Если мы не покинем эту систему, то все здесь сдохнем. Крик бородатого техножреца раздался среди стальных стен. Поэтому используй все, что есть, но выдай нам максимальную скорость. Возвращение на корабль лишь добавило негативных эмоций. Я чувствовал эманации смерти тысяч невинно погибших. Остатки их мольб, криков и искренних желаний выжить. Все это образовывало смесь неприятнейших ощущений. А ведь было еще больше раненых и потерявших родных, отчего общий уровень скорби практически зашкаливал. Однако у меня не было времени, чтобы всех утешать и говорить ободряющие речи. Прямо на пути к капитанскому мостику, я читал мысли и память орка, не обращая внимания на все его сопротивление. И поэтому стоило мне прибыть к точке назначения, как от него осталась лишь полуразумная оболочка. Но главное, что я узнал желаемое. Мы угодили в ловушку местной нарастающей империи орков, возглавляемых Драунком Безумным, сумасшедшим и чересчур умным зеленокожим киборгом-механиком. Арктически холодным тоном сказал я, войдя в помещение. Это он как-то вызвал психический шторм и вырвал нас из варпа. Про первое даже подчиненные ничего не знают, но второго он достиг с помощью какого-то устройства, расположенного на его флагмане. К который прямо сейчас заканчивает сражение с какими-то культистами, и они – наш главный шанс на побег. Я прервался посреди речи, так как материальный мир вновь издал крик боли. Кто-то новый явился в эту звездную систему, и судя по тому, насколько сильно реальность пульсировала от боли, то новеньких было немало. Так, планы меняются, сурово произнес я, к нам явились новые гости и, скорее всего, это не наши союзники, но ничего, чем больше их, тем выше наши шансы провернуть одну авантюру и по-тихому сбежать. Люций Вечный, чемпион Слоранишей Величайшей, по его же мнению, мечник галактики, испытывал невозможный для человека уровень гнева и раздражения. Казалось, что воплощению самого совершенства было физически больно проигрывать, не побеждать какого-то мерзкого ксеноса. Их борьба с Драунком напоминала ему легенды про хитрого и спокойного охотника и бездумно агрессивную добычу, где отнюдь не культист сохранял спокойствие и холодный разум. Орк использовал каждую возможность, что только подворачивалось, чтобы загнать слоранишитов в засаду и нанести им больший ущерб. И хоть самому Люцию было плевать на своих людей, но новые корабли то не так просто найти. А зеленокожие уроды использовали отвратительнейшую тактику, они просто обожали телепортировать к культистам астероиды, начиненные взрывчаткой, которые сбивали их сенсоры и могли наносить урон даже обшивке кораблей. Но только совсем недавно он узнал, что это была не вся интрига. Оказывается, в этих кусках камня прятались ксеносы, которые при первой же возможности перебирались на корабли с помощью своих гребаных телепортеров. И там те не давали достойный бой, нет, они просто тихо выводили системы защиты и связи, после чего обычные корабли орков расправлялись с ними, и Люций даже сбежать не мог, так как проклятые твари блокировали любые попытки и использовали их для нанесения ударов в спину. Приятно видеть, когда тебе показывают место, отброс, стать личной игрушкой уродливого как смерть ксеноса, такую судьбу от тебя я и как раз и ожидал, ничего большего. Неожиданно мощный глубокий голос раздался из динамиков капитанского мостика. Это могло значить, что кто-то подключился к их каналам и решил переговорить по какой-то причине. Но из-за сказанного нельзя было думать о каком-либо мире. Глаза Люция расширились от гнева, а его шупальца стали бить округу от гнева. Никто не смеет так разговаривать с ним. Кто посмел? Крикнул Хаосит, взмахнув своими щупальцами, отчего один из его рабов распался на несколько кусков плоти. «Я, идиота, ты кусок!» Стоило появиться голограмме говорившего, как гнев чемпиона Слораниш пропал и на его место пришли куда более настороженные эмоции. И пусть Астартес не могут испытывать страх, а Люция не в состоянии остановить даже смерть, но все равно существовали личности, которых опасался даже он. И высокий космический десантник, закованный в алые доспехи, был одним из них. Кхарн, предатель, величайший воин Кхарна, с нескрываемым превосходством смотрел на Люция. «В отличие от тебя, подонок, мне не нужны уловки и хитрости, чтобы оправдать провалы. Просто потому, что у меня их нет. И я сообщил тебе о моем прибытии только по одной причине. Ты для меня не соперник, не угроза и даже не достойная цель. Просто клоп под моим ногами, который либо отскочит в сторону, либо будет мной раздавлен без промедления. Тебе решать, мусор. Времени на выбор у тебя нет». Глава 80. Безумный. Часть 3. Налево давай. Налево, я сказал. Совсем глухой, что ли? Да гравитационный колодец нас сейчас на части порвет. Крик техножреца был слышен по всему помещению и даже далеко за его пределы. Человека-коты моментально пришли в движение и начали дергать разнообразные рычаги, из-за чего корабль мигом изменил свое движение. Важнейшей составляющей космических путешествий является гравитация. Все дело в том, что даже невозможно сложные двигатели пустотных кораблей едва могут преодолеть одну из составляющих сил Вселенной. Из-за этого одно случайное движение не туда может привести, если не к погибели, то к серьезной задержке, вызванной притяжением небесного тела. А в звездной системе, где мы сейчас находились, подобное было очень возможно. Центром системы оказался белый карлик, испускающий синеватое свечение, вокруг которого крутилось 6 планет, 2 ледяных мира на краю, 3 газовых гиганта посередине и один выжженный кусок ада, расположенный совсем близко к звезде. И прямо сейчас мы проходили у третьей с конца планеты, самой крупной в системе и обладавшей наибольшим количеством спутников, а также гигантским кольцом астероидов, кружащих на его орбите. И их было столь много, что казалось, будто весь космос перед нами стал наполовину каменным. А успех сенсоры показывают, что орки двигаются за нами со стороны звезды, и со стороны ближайшего газового гиганта, и от края системы к нам тоже кто-то к нам несется. «Хватит наводить панику, мы совсем разберемся», — спокойно ответил я понурому вольному торговцу, после чего повернулся к жрецу амнисии и рыжему капитану. «Как скоро корабль смогут починить? Мои люди работают не покладая рук, но это все равно займет некоторое время. Для приведения двигателей в порядок нам потребуется неделя минимум, желательно все две», — хриплым голосом ответил Филинит. «Как ни странно, по меркам космоса это было еще очень быстро. Хотя пустотные корабли и способны в варпе пересекать световые годы за секунды, но с помощью обычных импульсных двигателей даже путешествие из одного края звездной системы в другую может занять десятки часов. Так что у нас вполне были шансы некоторое время переждать атаку зеленокожих, ремонтируя сильно пострадавший крейсер. И лучшего для этого места, чем орбиты газового гиганта, заполненные астероидами и спутниками, не найти. Дело в том, что здесь даже лучшие сенсоры будут сильно сбоить из-за количества небесных тел. А успиксы находят цели в основном благодаря улавливанию излучения разных частей электромагнитного спектра, тепла, радиации и ультрафиолетового излучения, которые планета со спутниками излучает в куда больших масштабах, чем мы. Но также здесь будет куда сложнее использовать численное превосходство, да и вообще вести бой. Слишком большое количество астероидов мешает маневрировать и наносить удары по целям. Оркам, привыкшим использовать ракеты и взрывчатку, в принципе будет очень тяжко, так как велик шанс осколками и оттолкнувшимися астероидами причинить себе больше вреда, чем врагу. Ну и, наконец, здесь просто будет проще сбежать, если случится наихудшее. В поясе астероидов настолько элементарно затеряться, что нас могут и за целый год не найти. Приземляйтесь на поверхность спутника третьей категории. Включайте все системы сокрытия, которые еще работают. А также выделите мне один из челноков, который сможет без проблем двигаться в космосе на досветовой скорости. Настало время самих орков заводить в ловушку. Мелисса, Алэдаис, как самые сильные псайкеры здесь, вы пойдете со мной. Быстро раздав приказы, я повернулся к двум женщинам, удивленно смотревшим на меня. Рыжая ведьма и пришедшая после боя Эльдарка переглянулись, и в этом взгляде была такая смесь эмоций, что даже я никогда не смог бы разобраться. Со времен нашего отправления с Мальфиани не сильно общались и, честно говоря, даже не мог представить, что они думают друг о друге. Мне нужен кто-то, кому я доверить управление кораблем и защиту его от врагов, когда ненадолго отлучусь к нашим врагам. Вы самые сильные на корабле и единственные, кому я могу доверить это задание, объяснил я, внимательно глядя на девушек. Те в очередной раз переглянулись, но в этот раз утвердительно кивнули мне. Именно поэтому я не волновался, так как был уверен в их профессионализме и готовности работать с кем, кто в другой ситуации мог бы оказаться врагом. «Босс, мы обнаружили, мы засекали», — выпрямившийся орк, державший руку у виска, глядел на своего воеводу и со всей старательностью пытался произнести сложные для себя слова, однако после очередной неудачной ошибки он оскалился, сжал кулаки и плюнул в сторону. «Короче, босс, новые враги пришли к нам и явно хотят хорошие дакки. Давайте им покажем». Не успел он договорить, как из тени в его грудь прилетел огромный кулак, отправивший орка в полет. Покрытый фиолетовой краской зеленокожий молча кивнул своему лидеру, после чего вернулся на свое место и исчез в тенях. «Ты будешь получать в два раза меньше клыков, пока не научишься уставу и правильному общению с вышестоящими, и не будешь их получать вовсе, если не научишься субординации», — ледяным тоном ответил Драунг, сидящий на своем гигантском кресле, расположенном на капитанском мостике своего флагмана. «Если ты хочешь быть неотесанным варваром, не знающим благ цивилизованного общества, то будь им. Однако тогда и не надейся получить все дары развитого общества, которые мы заработали тяжким совместным трудом и следованием букве закона». Упавший орк стал быстро кивать, держась за свой живот, но прежде, чем он успел что-либо ответить, его оттащили в сторону два высоких орка в стальных доспехах. Стоящий рядом с троном одноглазый орк, одетый в длинный темный балахон и держащий в руках посох, искрящийся от психической силы, с любопытством смотрел на своего лидера. «Владыка, голоса говорят мне, что наши враги сильны и куда могущественнее, чем все, с кем мы встречались до этого. Ты построил великую империю, но даже сильнейших можно сломить. Слишком много гретчинов могут сразить даже великого воеводу». Его голос звучал грубо, как у остальных орков, Однако в его речи не было ошибок и соблюдались все нормы, установленные Драунком. Именно из-за его интеллекта, а не способностей, последний сделал Гул'дарта видящего своим главным советником. «Я уже давно ожидал пришествия врагов большего, чем все, с кем мы имели дела ранее. Это очевидная и ожидаемая реакция, учитывая то, сколько кораблей и снабжения мы уже захватили», — спокойно ответил орк, сложивший пальцы замком на своей груди. «Глупо недооценивать людей, считая их слабым и отсталым народом. Их численности фактически нет числа, а некоторые индивиды даже могут сразить меня, сражаясь лицом к лицу». Драунг смотрел вперед, прямо на экраны, построенные им лично. Они работали на неизвестной для всех остальных варп технологии, отчего могли показывать космическое пространство в невозможно точных деталях. Прочие механики, конечно, удивлялись его навыкам работы с имматериумом, столь отличным от прочих зеленокожих инженеров, но его тяжелый кулак и грозный взгляд всех убеждал помалкивать. «Честно говоря, я считаю их самым опасным врагом в галактике. Ни порождение темных душ из-за пределов, ни высокомерных длинноухих и даже не железных скелетов, спящих под землей. Люди подобны бесконечным паразитам, живущим под нашими ногами. По отдельности они слабы, но стоит им объединиться, и они смогут сожрать нас до основания. И именно поэтому ключ победы над ними в разделении», с легкой ухмылкой ответил Дранг. «И обещаю, мой верный друг, скоро ты увидишь почему». Перед моим взглядом предстала гигантская поверхность лазурной планеты, где лишь небольшие полосы облаков, да небольшие завихрения ураганов добавляли белого цвета. И учитывая местную голубую звезду, все действительно сияло в оттенках синего. Если же повернуть голову, то предстанут бесконечно длинные сети астероидов, которые издалека сливались в единые каменные кольца, кружащие вокруг титанически большой планеты. Столько лет прожив в новом мире, космические красоты продолжали захватывать дух. Несмотря на все свои странствия, Вселенная всегда держала в рукаве нечто новое и удивительное, нечто, способное вызвать восторг. Казалось бы, я уже видел газовый гигант Прея, так чем должен этот удивлять, а было в каждой новой планете что-то особенное, нечто уникальное, что вызывало интерес изучить каждый ее камешек. Стальной лабиринт Мальфи, названный человеческим ульем и занимавший тысячи километров, тоже впечатлял, но совсем по-другому. И мои предпочтения все-таки были на стороне такой дикой, неизведанной природы. Честно говоря, если бы на моих плечах не было задачи спасения всего человечества и целой галактики, то я сделал бы все, чтобы стать вольным торговцем. Кем-то, лишенным ограничения и способным исследовать самые глубины космического пространства, скрывающего бесчисленные секреты. Но у меня другая судьба, к счастью это или нет. Кто-то должен спасти Империум, и мои интересы не имеют значения по сравнению с настолько важной миссией. В моих руках сейчас находился темный посох Римана, гудящий от проходящей через его силы. Золотой свет первое время практически палил проклятый предмет, но спустя время начало казаться, словно бы он сдался, принял меня как своего нового хозяина. Я в очередной раз провел все методики проверки и очистки разума, но ничего не было. Мое и так сильное ментальное сопротивление блокировало любые попытки извне подчинить мой разум. Однако посох словно это и не интересовало. Сущность палки словно поняла, кто стал причиной смерти ее прошлого владельца и просто сдалась мне, чтобы не сгореть в золотом огне. Честно говоря, от столь темного артефакта я что-то подобное и ожидал. Уверен, Азека устраивала такое проклятие. Думаю, он действительно планировал жить вечно. Так-то уже давно задумывался о том, чтобы приобрести себе подобный артефакт, но как-то чего-то стоящее не попадалось. Подобный посох сможет значительно увеличить мой контроль над силой, даст большего могущества и может пригодиться в драке, если все остальные способы окажутся не у дел. Как-никак, это все еще большая и тяжелая палка. Конечно, Мелисса с Эльдаркой подозрительно на нее поглядывали, но ничего не говорили. От этой штуки несло чем-то мрачным и мертвым, но в моих руках подобная аура почти не ощущалась. «Так что мы должны делать дальше по плану?» – спросил Элэдаис, когда наш челнок наконец достиг границы планеты и остановился прямо на поверхности астероида. Я сразу еж телекинетически бросил на Землю кусок металла, вонзивший в камень, который моментально начал пиликать и испускать свечение. «Пока что мы займемся расстановкой подобных обманок. Нашему торговцу все равно тяжелая техника без надобности, так что его бронетранспорт обойдется и без двигателей», который сейчас послужит отличной ловушкой и приманкой. Слуги амнисии на скорую руку переделали согласно моим требованиям, так что у нас теперь есть несколько источников энергии и сигналов, которые на ауспиках будут сиять очень ярко, пояснил я, как-то не уверена, что даже орки настолько тупы, чтобы повестись на такое, с сомнением в голове произнесла Мелиса. Во-первых, зеленокожие и сейчас сильно заняты, так что им не особо до нас. Неизвестные противники уже ведут битву с ними, а также нужно учитывать появление новичков. Ну а во-вторых, сейчас я не смог скрыть улыбку. Орки может и не настолько тупы, но вот культисты могут быть вполне. Мы устроим им радушный прием. Глава 81. Безумный. Часть 4. Ну наконец-то. Во славу жаждущего принца. Я уже и видеть не могу эти поганые, уродливые, зеленокожие морды. Но ничего, мы им еще покажем. Еще как покажем. Эти твари познают такую боль, которую их слабый недоразвитый разум даже осознать не сможет. Я устрою этой стальной банке такие пытки, что он, Люций Вечный, расхаживающий по капитанскому мостику своего корабля, праздновал завершение победоносной кампании. Его щупальцы были полны разнообразной выпивки, которая была в состоянии пробрать даже порождение хаоса, пока он сам с безумной улыбкой произносил свои речи под аккомпанемент шумовых десантников. Конечно, какой-то немытый ксенос может казаться умником, но куда ему до гения, вознесшегося над простыми смертными людьми и даже Астартес. Мой интеллект недостижим даже для отца, что уж говорить о каком-то отсталом зеленом уродце. Они просто пыль под моими ногами, жалкие жуки, которых раздавит моя благородная длань. Владыка, чемпион Слоаниш, до этого праздновавший свою победу и расхваливающий себя, нахмурился и со стервенелым взглядом посмотрел на своего раба, на коленях приползшего к нему и отвлекающего от великого празднования. «Если твои вести не обрадуют меня, я разорву тебя на части и медленно сожру их на твоих глазах», резко переменив настроение, с усмешкой ответил Хаосит. Его слуга, до этого невероятно боявшийся своего господина, сейчас затрясся как лист на ветру. «Владыка, наши ауспепиксы показывают наличие N новых целей в стороне планеты, куда мы движемся. Мне кажется, что орки специально нас отпустили в эту часть космоса». Люций не стал его дослушивать и одним быстрым движением щупалец просто разорвал незадачливого подростка на части. Тот чудом все еще был в рассудке, но мог лишь кричать, чувствуя, как острые зубы хаоситы вгрызлись в его кожу. Люций с расширенными глазами смаковал каждый кусочек плоти и каплю крови своего небольшого угощения. Но закончив процесс, облизнувшись, он с еще большим безумием в глазах оглядел своих рабов, начав кричать со всей возможной яростью. «Никто, никто во всей галактике не является равным мне, ни в битве, ни в стратегии. Никто не догадался бы до того, что я придумал. Мы скроемся в этом поясе астероидов, перегруппируемся и затем разобьем всех уродов, посмевших». Люций практически трясся от гнева и злости, переполнявшей его после долгой неудачной войны, посмевших помешать моим планам. «Там мы встретим всех врагов и разорвем их на части, во славу проклятого принца». В очередной раз издав яростный крик, Люций своим щупальцем выхватил череп, который до этого держала одна из его рабынь. Он был полон розовой пыли, смешанной с небольшими сияющими кристаллами и чешуйками неизвестного существа. Люций просто вдохнул эту смесь, после чего вся его ярость мигом пропала и он начал смеяться как безумный. И в этот момент даже другие хаоситы и колдуны не желали подходить к своему лидеру. «Босс, у нас тут снова ничего кроме этой сигналки, а еще обломки. Походи, это ж наш другой разведочный. А это что такое?» Удивленный орк, спустившийся на поверхность астероида и рассматривающий поломанный источник сигналов, непонимающе смотрел на остатки машин, явно созданных его расой. Технологии орков, кроме неказистости, также выделялись зелеными клыкастыми мордами, которые они любили рисовать абсолютно везде. И эта морда стала последним рисунком, что он увидел в своей жизни. Через секунду связь резко пропала, так как их корабль встретился с разогнанным до полной скорости астероидом. Тот разнес вместилище зеленокожих, часть обломков которых задавила разведчиков-ксеносов, а также окончательно поломала источник сигналов. Ну ничего, он уже перевыполнил свою работу, приманив целых два разведывательных корабля орков. Останки прошлого и так едва удалось спрятать, а теперь это вообще будет невозможно. Необходимо было поменять позицию и дожидаться прибытия новых врагов, так и ждущих, когда в них я очередной астероид отправлю. Мной уже уничтожены целых 6 кораблей орков, но каждый из них был небольшим и выполнял исключительно разведывательную функцию. И это главный показатель того, что местного воеводу нельзя недооценивать. Орки очень редко опускаются до подобной трусливой тактики, и нужен действительно экстраординарный лидер, чтобы заставить зеленокожих не бросаться в бой по первой же возможности. Даже эти отряды погибли больше потому, что были откровенно тупыми и рвались исследовать астероиды до последнего камешка. Но даже так они действовали невероятно осторожно, и приходилось скрываться до последнего, чтобы те не успевали уходить с траектории посылаемых мной астероидов. А двигать километровые булыжники было непросто даже для меня. «Господин, ауспексы с главного корабля передают, что к планете совсем скоро окончательно подойдут неизвестные корабли, до этого сражавшиеся с орками у первой к звезде планете. Также стало известно, что силы, недавно прибывшие в систему, отчаянно движутся в нашу сторону, но ксеносы отвлекают их, нанося быстрые удары и сразу же отлетая к другим небесным телам. Похоже, они не собираются останавливаться, чтобы сразиться с зеленокожими», — ответила мне Мелисса. «А значит, что к нам далеко не идиоты двигаются. Им явно что-то указывает прямо на нас», — задумавшись, проговорил я. «К сожалению, ауспексы хоть и могли определить движение пустотных кораблей, но не в состоянии определить, кто конкретно. С такого расстояния не увидеть опознавательные знаки, и можно только переговорить через вокс-связь. Однако в таком случае слишком высок шанс, что сигнал перехватит и нас заметит орки. А эти твари использовали очень опасную тактику, они небольшими группами рассредоточились по системе и не желали вступать в крупное сражение. Атаковали только когда противник был отвлечен чем-то или когда имели стратегическое превосходство. Максимально далекая для обычных орков стратегия, что еще сильнее смущало. «Сколько к нам идут кораблей?» – спросил я по вокс-связи, уже летя к нашему челноку. Космическое пространство было огромной штукой, но варп служил идеальным инструментом, если нужно сократить путешествие в нем. Со стороны звезды к нам движутся сильно потрепанные остатки армады, от которых остался один большой флагман и 4 тяжелых крейсера, если судить по их размерам и массе. Новеньких в несколько раз больше, но они продолжают сражаться с орками, так что неизвестно, сколько их прибудет к нам. В этот раз мне ответила Эльдарка, причем ее тон был скучающим и даже немного обиженным. Казалось, ей не особо нравилось сидеть и ничего не делать, пока другие сражаются. Я задумался над тем, что нам делать дальше. Важнее всего сейчас определить, кто к нам движется. К сожалению, рядом со мной предвидение было бесполезно, так что второй по распространенности способ определения врагов отпадал. Они также находились слишком далеко, чтобы их можно было увидеть, а ауспексы оставались малополезны здесь. Одна из главных проблем галактики в том, что неизвестно, кто может вылезти из ближайшей планеты. Буквально каждый день находит новые империи ксеносов, остатки человечества, даже не знающие ничего про императора, и просто всякие странности вроде пространственно-временных аномалий. Так что к нам могут направляться как боевые силы человечества, так и хаоситы, пришедшие за моей душой, так и совсем неизвестные нам ксеносы. Конечно, они все будут реагировать по-разному, если... Хаэм, а это идея. Хаэм, я придумал план, что нам делать, уверенно сказал я, встретившись с Эльдаркой и ведьмой вживую. Придется рискнуть, конечно, изгонять на обратную сторону этой планеты, чтобы случайно не раскрыть главный корабль. Зато может получиться устроить ловушку, с помощью которой можно будет разом разобраться с большим количеством врагов. Мелисса с очарованием смотрела на экран, показывающий бесконечное космическое пространство. Когда они только поднялись и взлетели за пределы небес, она могла часами завороженно глядеть на эти бескрайние просторы. В детстве она мечтала однажды увидеть небо и бесчисленные звезды. Но вот странствовать посреди них, это было далеко за пределами ее даже самых несбыточных желаний. Для девушки, всю жизнь проведшую под стенами Подулья, оказалось безумно думать о том, что в космосе отсутствовали границы. Она могла отправиться куда бы захотела. Любой уголок галактики был в пределах ее возможностей. Но у нее была миссия. Ее крестовый поход. Задание, которое нельзя бросить или провалить. Величайшие испытания ее веры и способ очистить грехи. Она до сих пор помнила тот момент, когда святой явился к ней и предложил отправиться странствовать меж звезд. Спустившийся с небес, посреди пламенных руин Мальфи, он выглядел как никогда серьезным. Его слова были полны сил, отчего казалось, словно сам Бог снизошел до нее. И как в таком случае можно отказать? Их странствия были одной из лучших вещей, случившейся с девушкой в ее не очень длинной жизни. Пропали угрозы умереть от голода, холода и четвертования злобной толпой, ненавидящей любое проявление псайкерства. Они будто бы жили в ее мечте, в месте, где простые люди были лишь редкостью, а большинство населения корабля составляли фелиниды, чудные нелюди из другой части галактики, и псайкеры, которых наставлял их ангел. Их крохотный рай, где не было гонения из-за того, что они отличались от остальных. Сама же Мелисса впервые со времен раннего детства почувствовала свободу и принятие. Никто, казалось, не мог остановить ее и навязать притесняющие ее порядки. Космос не находился под чьим-то контролем, об этом даже нельзя было подумать. Правда, кое-что продолжало волновать ее. С той поры, как ангел сразил представителей пагубных сил, он как будто изменился, стал куда жестче обычного, реже улыбался и смеялся, а его наставления обрели более серьезный тон. Если раньше она сама не была уверена, что он действительно серьезно настаивает на соблюдении религиозных догм, то теперь при их обсуждении в его глазах появлялся какой-то огонь. Даже в том, как он обучал ее, появились изменения. Он продолжал объяснять ей таинство имматериума и учил, как использовать свои силы, но теперь он больше походил на строго учителя, а не доброго наставника. Возможно, это был даже более эффективный подход, но Мелиссу больше интересовал сам факт наличия изменений. И то, как ангел встретил врагов, это хорошо показывало. Узнав про напавших на них ксеносов, святой проявил несвойственную себе ярость и раздражение. А ведь еще этот посох. Мелисса чувствовала, как от него просто веет тьмой, могущественной, древней и смертельно опасной. Но в руках святого он казался простой вещью, покорной своему хозяину. Возможно, что святой вновь был прав, решив оставить проклятый предмет, ведь он сильно пригодился в сражении. Сама Мелисса обратила в пепел сотни зеленокожих, но имела возможность убить и на порядок большее число ксеносов. Вот только сражаться посреди корабля было ей очень неудобно и непривычно. В Подулье она уже привыкла не сдерживать силу и испускать из рук целые огненные шторма. Однако ангел их спас и предложил план, как расправиться с еще большим числом врагов. И она стала избранной, которую он выделил отправиться вместе с собой. К ним также присоединилась Ильдарка, но Мелисса старалась не думать о ней. Вообще, отношения между ними были довольно сложными. Их души сияли в варпе с примерно одинаковой яркостью, отчего их психический потенциал можно было признать примерно одинаковым. И пусть у Эллы-Даис куда больше опыта, Мелиссу учили действительно лучшие. Поэтому Ильдарка не решалась как-либо провоцировать рыжую ведьму, пока та сторонилась неизвестной ксеноски. Она никогда раньше не видела пришельцев столь близко и оттого даже не знала, как себя вести. Священное писание уверяло, что их всех надо сжечь, но святой зачем-то терпел ее. И раз идти против его слова она не хотела, то решила просто не обращать внимания на странную знакомую, которая словно бы решила так же себя вести по отношению к ней. Вот только когда после того, как они сменили дислокацию и стали следить за убывающим ангелом, сохранять отреченное молчание было сложно. Они переглядывались и словно бы оценивали друг друга, определяли, балласт ли напротив них или потенциальный союзник. «Просто хочу сказать, что меня не интересует вся эта ваша религия, и я не имею против нее ничего плохого», — первой прервала молчание Ильдарка. «Наши наставники учат нас, что без человечества мы не проживем и лишь сгинем в пучину пагубных сил. Так что надеюсь, что мы сработаемся. Догмы, конечно, твердят, что любой ксенос заслуживает только погибели, но если им следовать до последней буквы, то и я должна разделить твою судьбу», — тихо ответила Мелиссандра. «Меня волнуют слова настоящего вестника веры, а не ложных жрецов и пророков. И пока он поддерживает тебя, буду и я». Они обе резко прекратили разговор, так как почувствовали необычные колыхания океана душ. Казалось, нечто сильное и могущественное начало создавать волны чистой психической энергии. Вспышка, казалось, осветила весь варп. Конечно, это лишь заблуждение, вызванное тем, что они находились очень близко к яркому источнику золотого света, но это было бы небольшим преуменьшением. Каждое живое существо в этой звездной системе должно было почувствовать легкое прикосновение чего-то внеземного, лежащего за пределами обычных смертных и являвшихся главной наградой для праведных. Прикосновение чего-то божественного. Совсем другое ощущали культисты и колдуны, для которых золотой свет подобен мучительной пытке. Их тела кривились от боли, искажались под силой, столь противной для них. И если на одном корабле яркую боль приняли с парадоксальным наслаждением, другой же направился к цели с большей яростью и желанием битвы. Ксеносам он тоже не понравился, но орки просто зажмурились и зарычали, почувствовав что-то странное. Их чудики забились от боли и словно бы ослепли на время, но скоро пришли в себя и стали рассказывать безумные бредни проявления злого бога огня и света. Страннее всех отреагировал гигантский орк в стальной броне, сидевший в это время на своем кресле. Он лишь спокойно прикрыл глаза, после чего коснулся своей головы. Но стоило вспышке погаснуть, открыл глаза, которые излучали прежний холод и спокойствие. Глава 82. Кровавый. Часть 1. Я молча оглядывал космическое пространство, пока золотой свет окутывал мое тело. В варпе я сейчас сиял подобно гигантскому фонарю, освещавшему тьму и манящего к себе каждую тварь. Сюда, на территорию, где можно будет провести сражение и наконец-то избавиться от уже надоевших противников. В космосе не было кислорода, конечно, но в моем скафандре он присутствовал. Поэтому глубокий вздох искусственного воздуха не принес мне спокойствия. Ярость продолжала медленно тлеть внутри меня, распаляя желание уничтожить всех еретиков и ксеносов, сжечь их дотла, а затем глубокий вздох. Мне сейчас нужен холодный и трезвый разум, чтобы не стать глупой жертвой. Он нужен, чтобы моя кара настигла всех, кто заслуживал ее. Повернув голову, я почувствовал, как сквозь межзвездную пустоту в мою сторону направлялись корабли. Гигантские машины-воины, самая малая из которых была несколько километров в длину. Внутри их сияли машинные духи и еще тысячи душ бегали внутри стальных махин, всеми силами поддерживая работу древних двигателей. Сейчас мое восприятие обострилось и я даже смог почувствовать огоньки чего-то противного. Подобно маленьким искрам, я видел первые знаки того, что к нам двигались рабы пагубных сил. Во рту появился едва различимый вкус чего-то приторно-сладкого, а на краю сознания стали слышны неразборчивые мелодии. Ну что же, слуги Слоаниш значит, и скорее всего их сейчас ведет чемпион жаждущий суки, Люций Вечный, один из лучших мечников во всей галактике, которого фактически невозможно убить. Каждый, кто заберет его жизнь и испытывает гордость за это достижение, потеряет контроль над телом и сам станет вместилищем для безумного космического десантника. Однако я не испугался, осознав, кто за мной явился. Мой разум был чист от эмоций и желаний, отличных от простой спокойной жажды покарать еретика. Я не страшился встретить Люция и сразиться с ним. Колдун Риман и неостановимый Тифус казались куда большей угрозой, чем побитый орками Астартес и его кучка рабов. Потому что знаю способы, как разобраться с Люцием без помощи убийств. И для этого не потребуются сложные планы, интриги и долгая подготовка. На него хватит одной силы. И так как вокруг не было городов и людей, которых мог задеть, можно выложиться на полную. Взмахнув посохом, я почувствовал, как психическая сила начала волнами проходить через меня. Одна мысль и золотой свет, освещавший весь имматериум, исказился и стал клубиться вокруг меня, отчего стал даже виден в материальном мире. Мой разум с каждой секундой преображался, расходился в стороны и становился единым с пространством. Космическая пыль начала притягиваться ко мне, и даже великие астероиды начинали дрожать с каждой моей мыслью. Десятки гигантских камней постепенно становились полностью в моей власти, которой здесь не было конца. Мои губы шептали мантры, еще дальше меняя океан души, окончательно вгоняя мой мозг в состояние нужного транса. Реальность искажалась в одном куске космоса и даже время начинало гнуться, меняя свой ход. Оно закольцовывалось, меняло свою форму и приобретало совсем безумные свойства. Как только он явится, мне будет, чем ответить. Владыка. Люций даже не стал слушать дрожавшего раба и просто своими щупальцами разорвал его на две части, омыв себя его кровью. Сейчас он был зол и едва держал себя в руках, и с каждой новой тряской его гнев становился только сильнее. «Господин, мы потеряли еще один корабль». Очередной смельчак моментально погиб, когда Люций разрубил его своим клинком. Он и так сейчас прекрасно видел, что происходит с остатками его сил, и потому пытался придумать, что делать дальше. «Смените курс, идиоты. Покиньте орбиту этой планеты как можно скорее. И что колдуны вообще делают? Зря я вас что ли раньше не порубил. Да хотя бы просто взорвите эти гребаные камни», — орал чемпион Слоаниш, следящий за показаниями ауспиксов. Они же в очередной раз подтвердили потерю целого корабля, последнего, кроме его флагмана. Правда, в отличие от прошлых, раздавленных астероидами и превратившихся в груду хлама, этот словно бы всего на секунду сжало в одну бесконечно малую точку, всего на мгновение, которого хватило, чтобы убить всех, находившихся внутри. Владыка, неизвестная аномалия тянет нас к центру астероидного поля. Наши двигатели работают на полную мощность. Колдуны бессильны, они даже смотреть в ту сторону не могут. Их слепит этот свет. Орудия тоже не работают. Наши снаряды в нас же попадают еще до того, как успевают выстрелить. Столь раздраженный Люций даже не стал убивать слишком дерзкого раба. Не было на это времени, очередной астероид ударил по их кораблю, и в этот раз древняя машина не выдержала. Их корабль задрожал, пока тысячи душ покидали тела и сливались в единый поток, становясь частью океана душ. Люций сам едва удержался на месте и, если бы не его щупальцы, он был на полной скорости встретился с остальной стенкой. Конечно, это его не убило бы, но лишних проблем ему не нужны. Идиоты, быстро подготовьте капсулы и аварийные системы. Мы спустимся, если получится направить двигатели. Подождите, вы чего не слушаете меня? А, вы сдохли все. Люций оглядел кучу плоти и крови, которой стали его рабы после встречи с остальными стенками его корабля. Но и это не имело значения, так как вскоре все помещение вспыхнуло пламенем, недостаточно сильным, чтобы убить космического десантника, но способного причинить боль. Ахахаха, отлично, решим все по-простому, значит, ах, какие чудесные ощущения, это меня устраивает куда больше, чем попытки того жалкого орка загнать меня в ловушку. Как и прочим слугам Слоаниш, боль приносила Люцию невероятный экстаз, который обычный смертный не способен осознать, и сейчас эти ощущения разгоняли разум древнего Астартес, с безумной улыбкой смотрящего на фигуру, движущуюся к нему. Фигура, словно состоящая из живой психической энергии, переливающуюся всеми возможными цветами, смотрела прямо на чемпиона. У нее отсутствовала броня, одежда и даже очертания силуэта было невозможно разглядеть. Казалось, само воплощение просто смотрело прямо в его душу. «Я знаю, что это ты. Я чувствую тебя. Владыка даровал мне силы, которые ты и представить себе не можешь. Ха-ха. Ну ничего, сейчас наконец-то закончу то, зачем явился». Люций держал в одной руке длинную изогнутую саблю и черный кнут в другой. Его щупальца двигались особенно резво, пока он со всей скоростью направлялся к противнику. Казалось, он одновременно находился внутри корабля и в тысячах километрах от него, прямо посреди абсолютной пустоты целого шторма психической мощи. Люция не волновали такие странности, и он просто бросился на своего противника. Всего один пропущенный удар, по нему или по самому чемпиону, и его миссия завершится успехом. Это что такое? Люций продолжал бежать, но несмотря ни на что, все еще находился в своем капитанском мостике, который за секунду словно бы в сотню раз растянулся и превратился в бесконечный коридор. Астартес, сжав зубы, с еще большей скоростью направился к своей цели, однако сколько бы он ни двигался, цель только отдалялась. Но при этом с каждым шагом становилось все более заманчиво и все труднее было сдерживать себя. Я с любопытством разглядывал Люция, который продолжал бежать ко мне с безумным огнем во взгляде. Вот только гнаться за целью в искривленном пространстве можно бесконечно долго. Без использования сложной многомерной технологии, невероятного могущественного псайкерства или прямого вмешательства богов, он вообще его никогда не покинет. Как-никак, это величайшее мое творение, пик моей псайкерской мощи. Честно говоря, уничтожить все остальные корабли чемпиона было куда проще, чем сотворить одну такую ловушку. Без понятия, откуда у меня знание, как сотворить подобное. Игры с пространством на таком уровне не знал даже Магнус, император запрещал их изучать и проверять теории на практике. Якобы при малейшей ошибке это может привести к чему-то действительно очень плохому. Было две теории. Либо я наконец-то смог прикоснуться к наследию Януса, старого серого рыцаря, который тысячи лет находился вне радаров Империума, отчего никто не знает, чем он занимался. Либо же, я не был дураком и часто думал о том, что стало с осколками души Аримана. Варп основан на идеях и принципе подобия, отчего судьба проклятого колдуна так и похожа на ту, что пережил его отец. И если следовать этой логике, то части души чародея должны были раскинуться по всему океану душ, скорее всего, в местах и предметах, с которыми он был связан. Сжав руку, я по-новому оглядел посох Аримана. Черно-красный глаз на одном из его концов продолжал смотреть словно бы прямо в мою душу, и нельзя было убежать от этого взгляда. Это столь сложный артефакт, пропитанный психической энергией до такой степени, что мне потребовались бы годы, чтобы до конца разобраться в его устройстве. И учитывая то, что Ариман держал его в руках в момент своей погибели, из всех предметов именно он был вероятным хранилищем частицы сущности изгнанника. Вот только у меня отсутствовали идеи, какие именно части чародея могут храниться. Возможно, что-то, связанное с его бесконечной тьмой души. Быть может, его желание быть величайшим чародеем. Разборки с этой проблемой должны были занять чуть ли не больше времени, чем прошло со времени окончания моего обучения на Лихайде. Слишком долго. Пора. Уже готовый к новой битве, я взмахнул рукой. Реальность мигом исказилась, и останки разрушенных кораблей, разбитых астероидов и тел культистов мигом пропали. Что-то просто уничтожил, часть спрессовал, но остальное просто сбросил на поверхность ближайшего спутника. Нужно было расчистить поле боя для нового врага, и вот он обещал быть куда сложнее предыдущего. Кхарн сидел на своем троне и взирал на экраны, показывающие предстоящее поле боя. Чемпион Кхарна смотрел на астероидное поле, разбавляющее картину космической пустоты, а также на немалые спутники газового гиганта, и разрабатывал стратегию действий. Несмотря на свою репутацию, Кхарн был очень умелым стратегом и тактиком. Не гениальным, конечно, но в этом плане даже своего отца превосходил, хотя это и было не сильно великим достижением. Тот даже до становления демоном лишь в невероятно редкие моменты решался использовать свою голову. Конечно, его любимой стратегией была прямая встреча с врагом лицом к лицу, где нет места уловкам, интригам и хитростям, где жизнь и смерть решаются лишь от одной вещи, от собственной силы и готовности рвать противников на части. Следуя этой тактике, они завоевали сотни миров и победили тысячи битв, так что ее можно признать успешной. Однако не все придерживались мнения Кхарна. Враги зачастую любили прятаться и дрожать в страхе, молясь всем богам, чтобы он их пощадил. И уже в такие моменты ему приходилось использовать голову, чтобы все-таки получить простое и любимое сражение. И сейчас он решил прибегнуть к старейшему приему, который был изобретен за десятки тысяч лет до того, как первый человек достиг звезд. Отдав приказ транслировать его сообщение по всей системе, Кхарн произнес свой вызов. «Я не хочу тратить время на бессмысленную игру, гоняясь за тобой по всему космосу. Я не желаю уворачиваться от каждого встреченного куска камня, который поцарапает обшивку моих кораблей. Не хочу тратить свои силы, занимаясь не пойми чем», — сурово сказал чемпион Кхарна. «Поэтому я предлагаю простое предложение. Сражение один на один. Осколок против меня. Вышлю координаты места на ближайшем спутнике, где мы высадимся и проведем битву. В противном случае, клянусь, что буду гнаться за тобой до тех пор, пока не погаснут звезды. И кто знает, сколько миров и целых секторов станут жертвами нашего противостояния. На выбор даю тебе одни сутки». Глава 83. Кровавый. Часть 2. Объективно говоря, Кхарн – самый опасный и неудобный для меня противник. Один из старейших космических десантников и, вероятно, наиболее умелый воин среди них. Сверхчеловек, с помощью одного топора убившего миллионы самых страшных и опасных противников во всей галактике. Возможно, что лучшие из лучших кустодисов могут еще посоперничать с ним за этот титул, но его способности не ограничиваются одним маханием меча. Силовая броня, закаленная силой хаоса, плазменный пистолет, являющийся смесью научных достижений темной эпохи технологии и проклятого колдовства, а также топор, которым пользовался сам примарх пожирателей миров. Но хуже всего благословение Кхарна. Чемпион кровавого бога войны переполнен силой, защищающей его от любого колдовства и психического воздействия. Даже псайкер моего уровня не сможет изменить хоть одну молекулу в его теле. Такова концептуальная защита целого бога, ненавидящего чародеев. А сражаться с гением войны и битв без использования псайкерства будет очень тяжело. Практически невозможно, наверное. Ведь в таком случае у меня не было даже отдаленной надежды убить его. Кровавый бог постоянно воскрешает своего слугу, несущего только разрушение и смерть. И если прочих можно либо уничтожить достаточно сильным потоком чистой психической силы, либо спрятав в пространственную ловушку, то против Кхарна у меня не было приемов. Именно поэтому, скрипя зубами и сдерживая внутреннюю ярость, так и желающую истреблять демонов, Я должен был отказаться от столь простого способа расправиться с чемпионом. Я не в силах убить его или даже как-то остановить, но тот в состоянии сделать все это со мной. Как ни странно, но сейчас именно мой черед показать ему настоящий облик войны. Некрасивое противостояние, где достойнейшие воины сражаются лицом к лицу друг с другом, а грязную драку, где побеждает самый хитрый и жестокий. И в такой противостоянии мне как никогда раньше понадобятся союзники. «МММ, вы уверены?» «Я знаю, что спросила это уже раза четыре, но вы уверены?» «Точно?» – спросила Ильдарка, продолжая задавать один и тот же вопрос, ответ на который оставался неизменен. «Выбирая между двумя врагами, я согласен иметь дело с тем, кому хоть как-то смогу навредить в случае чего. Да и мы все тут уже давно убедились, что местный зеленокожий лидер далек от понятия обычного. Орки хоть и редко, но иногда сотрудничают с Империумом. И что-то мне подсказывает, что с конкретно этим безумцем у нас получится договориться». Ильдарка неодобрительно сжала губы, после чего все-таки закрыла глаза и начала погружаться в транс, настраиваясь на принесенные мной остатки техники ксеносов. Орочьи технологии были какой-то безумной смесью мусора и настоящих произведений искусства, отчего разобраться в их устройстве не получалось даже у величайших человеческих умов. Но вот умы нечеловеческие, вроде тех же Эльдаров, хотя бы отдаленно понимали, куда надо нажимать, чтобы заставить машины работать. Как-никак, мне нужно было лишь связаться с одним кораблем по связи самих зеленокожих, и сообщение по ней не смог бы перехватить абсолютно никто в галактике, не обладавший очень выразительной клыкастой мордой. Какой неожиданный, но все-таки приятный сюрприз. Вы не представляете, как же я рад наконец-то увидеть хотя бы одно разумное существо в этой звездной системе, которое желает заниматься дипломатией, а не бессмысленным, ненужным и, откровенно говоря, безинтересным кровопролитием. И хоть оно было довольно занимательно в начале, но сейчас опустилось до простого и тратящего наше время ожидания. Но, признаюсь, мне понравился ваш метод, с помощью которого вы расправились от розового выскочки. Он был слишком шумным и раздражающим индивидом. Но в любом случае, я, Дранг Великий, рад вас видеть. Стоило прибору заработать, как мы сразу же попытались установить контакт с орочьим флагманом. И хоть я никогда раньше не видел зеленокожих воевод, но представлял их не такими. Гигантский орк, все тело которого кроме головы было заключено в огромную стальную броню, статно сидел на гигантском троне словно какой-то король. Но больше всего внимания привлекала металлическая антенна, выходящая из его правого виска, которая слегка подрагивала, когда он говорил. А еще у него очень странные глаза. В них отсутствовала типичная для орков злость и агрессия. Только два красных глаза, в которых не было ни единой эмоции, кроме уверенности в себе и своих силах. Этот орк просто казался каким-то неправильным. И то, что он ответил мне на чистейшем высшем готике, лишь подтверждало мои мысли. Я тоже рад, что есть кто-то, желающий сначала говорить, и только затем действовать. И тоже выражу восхищение, то, как вы расправились с силами Люция, было просто невероятно. Редко можно встретить разумного, столь талантливого в военном деле, уже на чистом орочьем ответил я. Да, Магнус знал и этот язык, к счастью, не изменившийся за тысячи лет. Как-никак, понимание его буквально у орков в крови. Орк нисколько не изменился в лице, слушая меня, и судя по нему было в принципе неясно, в состоянии ли тот испытывать эмоции. Казалось, он способен только анализировать угрозу и затем устранять ее. Уверен, мы еще долго можем высказывать друг другу восхваления, однако наш срок в этом мире, к сожалению, не вечен, поэтому предлагаю сразу же перейти к более деловому разговору. Подозреваю, что, как и я, вы также уловили ультиматум представителя ложного бога войны, и, судя по вашей реакции, вы не собрались сражаться с ним лицом к лицу. Скажу честно, даже рад тому, что вы отказались от этого предложения, так как идти на поводу марионетки рабов было бы верхом идиотизма, ответил орк, во взгляде которого появился небольшой огонек интереса. Все верно, кивнул я. Человечество и орки ведут войну практически с тех пор, как люди поднялись в небеса и стали бороздить космические просторы. Наше противостояние, если в него не вмешаются посторонние силы, скорее всего будет идти вечно. И даже если Империум падет, мириады человеческих миров останутся, чтобы продолжить войну. Но хаос – это угроза другого рода. Она разрушительна по своей природе, и после нее не остается ничего нетронутого ее тлетворным влиянием. Я считаю, что как представители одних из доминирующих видов в галактике, мы должны объединиться перед угрозой такого уровня. Хэймэм. Стоило орку наклониться, как скрип металла царапнул по ушам. Воевода задумчиво смотрел на меня, сложив вместе металлическую руку и гигантскую клешню. По его лицу мало что можно было понять, кроме того, что лидер зеленокожих о чем-то задумался. Настолько глубоко, что тишину он прервал только через 5 минут. В отличие от розовых рабов проклятых сил, рабы ложного бога войны могут стать достойными противниками. Пока что мы не встречались с ними на поле боя, но я многое подчеркнул, общаясь с духами, нахмурившись проговорил Драунг. Кхарн неблагонадежный хороший воин и неплохой лидер, но его стратегия слишком примитивна. Разбить его самого, скорее всего, не смогу даже я. Но вот его флот, если их лидер будет чем-то занят, без особых проблем. У меня уже есть несколько идей, как разобраться с ним и опробовать несколько новых тактик. Разумеется, остатки его флота и все содержимое их трюмов перейдет к нам, так как вы все равно не сможете ими воспользоваться. Соответственно, я предлагаю такую сделку: вы отвлечете Кхарна и его флагман, пока мы возьмем на себя его остальной флот. После этого даже не буду мешать вам покинуть систему. Приватизация полученных ресурсов займет нас на довольно продолжительный срок. Голос орка был размеренным и лишенным эмоций, отчего казалось, что я сожившего Кагитатора слушая. Ну а его речь, это что-то с чем-то. Он говорил, говорил и говорил, бесконечно, постоянно вплетая сложные термины и, казалось, ему просто нравилось рассуждать. Но спустя 5 минут подобного витиеватого монолога он все-таки остановился и посмотрел на меня, ожидая ответа. Вот только он был очевиден. И это святой вашего вида, спаситель рода человеческого, тот, кто испугался сойтись в битве как настоящий воин. Чтоб ты знал, так твой император презирал подобных тебе и давил их жестче, чем самых жалких жуков. В отличие от тебя, я действительно видел его и проливал с ним кровь тех, на кого он указал. Несмотря на то, что Кхарн был очень старым и закаленным космическим десантником, эмоционировал он особенно ярко, когда понял, что выходить и сражаться с ним в открытую я не собираюсь. Буквально орал в вокс-связь, чтобы все слышали, размахивая топором в сторону звезд и плюясь оскорблениями во всех и вся, пока его воины молча стояли на поверхности мертвого спутника и смотрели на своего лидера. Я же больше даже не испытывал неприязни, из-за того, что решил избежать такой битвы. В имматериуме Кхарн выглядел настоящей аномалией, чем-то недвижимым и неизменным, словно скала, созданная из чистого адаманта. Я не пытался влиять на него, но и так очевидно, насколько бессмысленным был бы этот процесс. И этот эффект, пусть и сильно ослабленный, был практически у всех воителей Кхарна. Каждый из них, даже самый слабый и хилый боевой раб, умел сражаться и имели хоть и небольшую, но все-таки защиту от колдовства и чародейства давал. Нет, вместо всего этого я решил более опосредственно решить проблему. Быть может, у меня не получится телекинезом поднять Кхарна хоть на сантиметр вверх, но сбросить на него его собственный корабль. У груды стали и машинного духа такой защиты нет. Моя сила путами окутывала стальную махину и создавала целую сеть, охватывающую флагман. Другие корабли кхарнитов тоже были на орбите, но их датчики не могли на таком расстоянии найти псайкера моего уровня, если я того не желал. Вот с этим Кхорн уже не помогал. Глубоко вздохнув, я закрыл глаза. Психическая сила начала проходить через каждую клетку моего тела, после чего в космической пустоте отсутствовали звуки, отчего никто не услышал криков культистов и шума работы их двигателей. По связи все было совершенно иначе, конечно, но это другой разговор. Титанически огромный корабль культистов, держащийся в космосе, в один момент просто наклонился, после чего направился к поверхности спутника, прямо к своему хозяину. Моя сила потоками наполняла меня, придавала чувство всемогущества и неуязвимости. Очень опасные ощущения, которые я сразу же постарался отогнать, продолжив концентрироваться на движении груды металла. 10 секунд и она достигла орбиты, 20 секунд и группа кхарнитов попыталась убежать в сторону от места падения многокилометрового корабля, 30 секунд и они поняли, что даже пытаться было бессмысленно. Воздуха на поверхности спутника не было, однако для кораблей культистов хаоса это не столь важно. Махина взорвалась тысячей огней и в результате падения даже сформировалась ураганы чистой силы. Пламя бурлило и вырвалось подобно голодному дикому зверю. Как ни странно, но я не почувствовал погибели Кхарна. Конечно, В той гуще энергии было трудно почувствовать хоть что-то, но смерть чемпиона бога однозначно бы заметил, а значит все противостояние немного подзатянется. Уверен, что эскадра культистов хотела сразу же отправиться к своему лидеру на помощь. Кхарниты в принципе довольно простые существа, которых несложно просчитать, и Драунг успешно справился с этим. Один за одним, их пустотные корабли, на всей скорости двигающиеся к спутнику, останавливались посреди космоса. Их двигатели просто перестали работать, но все щиты вместе с корабельным оружием продолжали свою службу. Но судя по тому, как возле них в ярких вспышках начали появляться десятки кораблей орков, те как раз и хотели хорошей драки. Согласно плану, сейчас был мой час атаковать, чтобы враг не успел оправиться от нашего стремительного удара. Вот только вместо этого я повернулся и стал смотреть в космическую пустоту. Не атака орков смутила меня. Нет, нечто совершенно другое, значительно более тонкое и аккуратное. Неожиданно я почувствовал небольшие колыхания океана душ, словно кто-то совершил небольшой, хирургически точный надрез. А затем в солнечную систему явился настоящий колосс, состоящий из психической энергии, и он был столь специфичным и уникальным, что спутать просто невозможно. Вот только это не уменьшало моего удивления и вызывало только новые вопросы. Ну вот что Ильдары здесь забыли. Глава 84. Кровавый. Часть 3. Я не особо интересовался ильдарской культурой, отчего не мог с гарантией сказать, кто конкретно из длинноухих к нам пожаловал. Но так как Калексида была самой окраиной галактики, здесь они в принципе появлялись не особо часто, и потому выбор был не так широк. Я знал лишь один единственный мир-корабль, заглядывающий сюда раз в несколько тысяч лет, сияющий глаз Кайлор.